С того и началось. И началось вроде бы просто. Первое, что сделал Николай Зимний, напросился с отцом в город и там посетил цирюльника. И с копным всклоченных волос, они осоковой кочкой дыбились на голове, завел себе под стать казаку чуб с левым пробором. Заметив такую перемену, через какое-то время на очередную гулянку с чубом заявился и Николай Вешний, с той только разницей, что бороздка пробора белела у него над правым виском. Но Вешка терзала другая загвоздка — лапти. Во многом же соперники были схожи, и ростом высоки и статны. Может, Зимок вершка на два повыше, зато Вешек настолько же шире в плечах. И лицом не дурны оба, и даже красивы, если сравнить с другими парубками. И оба темны волосом, и носами подходили друг на друга, будто один мастер лепил их. Лишь глазами они разнились велико и заметно. Зимок — лупоглазие Вешка. Как у нетерпеливой девки, его глазища полягушечьи пучились из орбит и горели бешеным светом начищенного клинка. У Вешка они с татарским прищуром и более скрытны. Не скоро разглядишь, каким светом светятся. Но глаза не беда, а вот лапти сапогам совсем не ровня. И пришлось Вешку теребить отца. Тот нежадно уступил свои. Хоть и не из последнего богатства, а с дрожью в руках кузнец Иван Лукич достал из сундука свои жениховские, еловые, на спиртовой подошве, с блескучими подковками. Таких теперь никому не сточать. Отец повертел сапоги в руках, помял головки, даже понюхал зачем-то. Приставил к ноге сына, прикинул в самый аккурат и подал обнову. На, дьявола голова, трепи на своих погулянках. Я-то лишь раз и надевал их, на свадьбу твоей матери трафил. То ли жалеючи, то ли с гордостью, проговорил отец, подавая сыну пару, пахнущую лежалой кожей и застойным дегтем. Сколько годов сошло с той поры, они все первым сортом, хоть на базар, хоть на показ. Так-то вот. Николай посулил отцу беречь сапоги и попусту не бить их, но в тот же день к вечеру убежал на игрище и там, не жалея ни сапог, ни ног, задавал лихого трепака, похваляясь перед всеми обновой. — Ну, Калюха, тебя теперь и на кобыле не объедешь! — польстил один из парней, раздухарившегося зяприва. Вешек подошел к парню и что-то сказал ему на ухо. Парень, скиснув лицом, согласно кивнул головой и затих. То же самое он сказал и другим, кто его в тот вечер называл Калюхой. Под угрозой он запретил с того дня называть его так. Улучив момент, он потребовал того же и от Николая Зимнего. Тот, однако, и ухом не повел на пустые слова тезки. Его с ума сводили новые сапоги Вешка. Зимок хотел даже попытать, у какого сапожника заказывал такие, но смолчал, не позволила гордость. Бежало время. Все больше и больше разгорались страсти и соперничество женихов. На гулянке в Троицын день Зимок появился уже в шевиотовой тройке и хромовых сапогах с модным скрипом. Он не поскупился набавить мастеру за то, чтобы тот подложил под стельки берестяную щепу для желанного звука. Все вышло чин-чином, и теперь он явно перещеголял Николая Вешнего. Тот хоть и ответил на вызов, но довольно скромно. Оказавшись по какому-то случаю на станции Паточной, он за бесценок купил у пьяницы-телеграфиста форменную тужурку и фуражку. С фуражки Николай срезал латунную кокарду, а петлицы и галуны на рукавах оставил для форса. Железнодорожная амуниция, хоть и недурно смотрелась, однако была не по плечам могутного парня. Под мышками и в заплечьях вскоре повыползли прошвенные нитки, портили вид и смешили его. А что же Клава? Она не совсем быстро, но хорошо распелась в полный голос, научилась недурно плясать и танцевать, бедово целовалась на играх в бутылочку. Словом, она уже нередко верховодила на игрищах и посиделках. На глазах у всех росла и красивела. Целовалась она и с Петей Петушком, с парнями, которых знала и мало знала раньше. Целовалась даже с Митей Гармонистом. Не отказала бы Клава и обоим Зябревым, если бы они захотели того. Но по какому-то мужскому уговору между собой, о чем многие знали, они не подпускали друг друга к своей возлюбленной. Поначалу на их выдумку посмеивались, но потом сошлись на том, что так лучше, больше другим парням достанется. Клава, не разбираясь в жениховских тонкостях, втихомолку с девичьим самолюбием обидчиво дулась на них. Ей чего-то хотелось от соперников, точно не понимая, что именно. Смешной выход из этого подсказала Люба Повитуха. Как бывало в старинушку, при игре в поцелуйки принято было наказывать того, кто не хотел целовать сам или не позволял этого делать другому. Наказывали просто и больно. Били ремнем по ладоням, по дюжине, а то и по две раз. Бьет тот, кому отказано в поцелуе. Больше всех от Клавы доставалось Зимку и Вешку, так как они, твердо соблюдая уговор, по-прежнему не хотели целоваться с ней. Ребята находили ремень, что пожвычче, и Клава под общий смех с капризной мстительностью исполняла наказание. Тезки с видимым бахвальством, словно в удовольствие, принимали такие наказания и с еще большей решимостью не подпускали друг друга к ней. Скоро, однако, поцелуйки с наказанием тоже наскучили, и всем хотелось больше других игрищ, плясок и хороводов. Плясали оба Николая дурно, танцевали еще хуже. Они острили и злословили друг другу, затевали новые игры, нудные и неинтересные, а всего больше сражались в шашки с Митей Гармонистом. Даже тогда, когда гульбище переносилось на волю, на луг или на берег пруда, нередко из-за их соперничества расстраивались сходки. Влюбленные парочки для свиданий находили другие места и укромки, а совсем молодые парни дурачились кто во что гораст, вели себя совсем не по-жениховски. Девчата же, охочие до пенья, терпеливо ожидали конца шашечных сражений и потом местились вокруг гармониста в ожидании, когда он запоет. Митя, ублажая себя, начинал грустить со своей гармонью о разлуке, о сиротстве и даже о смерти. «Идет смерть по улице, несет блин на блюдце. Кому кольцо вынется, тому сбудется, скоро сбудется, не минуется». Поначалу девчата нудливо подбывали Мите, чтобы как-то потрафить ему, но скоро они взрывались и требовали что-либо свое, девичье молодое. Но Митя, важничая, не сразу менял ноту и от грусти к мажору переходил через другую песню. «За воротами кони заворочены стоят, сесть и уехать домой не бывать». Догадливая молодежь Лядовки скоро почувствовала, что неспроста тезки Зябревы больше играют в шашки, чем в поцелуйки. Не зря шуткуют они, оберегая друг от друга Клаву. Туча собиралась на тучу. Подуй ветер, и грянет гром. Понимая это и предчувствуя неладное, подружки подговаривали Клаву как-то развеять эти тучи, отогреть их, упредить бурю. «Я не солнышко, чтобы греть. Пусть ходят, пусть тучатся!» — горделиво артачила Клава. «Вот сойдутся, мы и поглядим на дождик, какой прольется!» Но поступила Клава иначе. На очередной гулянке она во всеуслышанье пригласила вдруг проводить ее домой Николая Вешнего. На удивление всем Николай Зимний не воспротивился этому. Дерзость Клавы его даже обрадовала. Коль сегодня можно Калюхе Вешку, то будет, он этого добьется, завтра позволено и ему. Он желал хотя бы такой порухи той крепости, какую они же сами и возвели вокруг красавицы Клавы. Так на самом деле и случилось. В следующий раз первым назвался провожать Клаву Зимок. Ни сама Клава, ни зазывавшийся Вешек не возражали. Клава согласилась, потому что ей хотелось испытать Николая Вешнева, как он будет выполнять обещание, данное им деду Разумею, по охране от парней его внучки. Николай имел оплошность признаться в этом Клаве, когда провожал ее, и сам теперь понял, что признание это было нелепым и не в его пользу. Однако с того случая так и пошло. С игрищ и гулянок соперники провожали Клаву поочередно. И от этого всем лядовцам было вроде бы ни жарко, ни холодно. Но замирение Зябревых продолжалось недолго. Как-то в свой черед Николай Вешний, вместо того, чтобы Клаву проводить домой хоженой тропой, он повел ее окольным путем через пруд, где росла всякая береговая дурнина, шумела ольха и дремали старые лозины, где и сам водяной не углядел бы за ними, сотворя негрешное дело. Никто бы и не узнал о той дорожке Вешка с Клавой, не спой похабной частушки деревенский дурачок Костик, милый и всеми жалеемый мальчишка лет 12. Без него не обходилась ни одна летняя гулянка. Ребята частенько научивали его какой-либо выходке на потеху всей улицы. В тот вечер Костик выскочил на плясовой пятачок, шмякнул оземь козьей мохнатой папашкой и с отрадой в глупых глазенках прогундосил. Наш Калюха с Клавою на прудочке плавали. «Ой, Калюха, ты Калюха!» В кусты Клаву не валюхай, а то будет она с брюхой. Вот тево, ха-ха-ха. Костик, сжимая кулачок убогой руки, топырил вверх большой палец с вывихнутым ноготком и обносил свою показку по хороводному кругу. Вот тево, ха-ха-ха. Когда дошел до Вешка, тот приподнял его за шиворот и спросил, кто надоумил. Говори, тварь убогая, а то уши оборву. «Не тронь мальца!» — грозно вступился за Костика Зимок. «Басенка сама сладилась. Думаешь, никто не видел, куда водил? Уговор забыл, гад болотный!» Это был уже вызов, и Вешек принял его без малой боязни. «Пошли!» — кивнул он в сторону деревенских задворков и огородов, за которыми широченным морем разливались изумрудные коноплянники. У всех на глазах оба Николая уходили согласным шагом на зады деревни, будто шли на какое-то дружеское дело. Шли не то что быстро, но тем ходом, при котором на их спинах бугристо пузырились рубахи, синяя и кремовая. Коноплянник в один миг поглотил их с головами, как рясное болото утопленников. Никому не было слышно, о чем говорили зябревы, никому не видно, что они делали в той пахучей зеленой густели, но никто из лядовцев больше не видел на женихах-соперниках ни синей рубахи, ни кремовой. Окровавленными и разодранными в клочья они захоронили их в своих укромках навсегда. Неделю никто не видел зябревых ни на работах, ни на гулянках, а по деревне, будто бы от самой Клавы, разошелся слушок. Оба Николая скрытно друг от друга не по одному разу побывали в баньке лесника Разумея Авдеича. Тот самолично отпаривал синяки, травяными настоями заживлял ссадины, допытываясь, кто и где их отменных здоровяков так украсно отметелил. Соврали оба. Вешек наговорил, что в Лазареве на чугунке по дурости ввязался в драку с железнодорожниками, хотел заступиться за кого-то из деревенских. Разумей, поверил и нет. Чугунщики дерутся и гайками, нанизывают на ремень или веревку и гуляют ими по спинам и бокам друг дружку. Следов от гаек, Разумей, не обнаружил. Зимок тот пытался выкрутиться половчее. Ездил в город, у винополки попал под веселую руку чего-то не поделивших меж собой маклаков и цыган. Те и другие били Николая кнутами и уздечками. Старый Разумей тоже засомневался. У дела они не мягче гаек с рельсов. Разгадать загадку помогла родному деду похвальбушка Клавка. «Это они из-за меня подрались», — сболтнула она, когда вечерничала с дедом за чаем. Разумей по достоинству оценил силу женихов. «А какое тебе более по нраву, а?» Со стариковской ехицей спросил он внучку, сдувая пахучий порог с блюдца. «Ну, чего губы поджала? Говори!» «Оба любы!» — кокетливо прыснула Клава, загораживая лицо горошковым передничком. «Бывает такая песня-кудесня!» Разумей чинно огладил серую в табачных подпалинах бороду, потрогал усы, широко улыбнулся, выказывая изрядно сжеванные зубы. «Да не длинно поется она. Ну, а коли так заволынилась эта песенка, тогда вот что». Дед Разумей, не договорив, вышел в сени, взлез на чердак и, просыпая гречишную лузгу, в потолочные щели стал шарить под жаркой крышей, чего-то отыскивая в пыльной полутьме. Клава, таращась в потолок, силилась разгадать дедову затею и с нахлынувшим страхом вдруг потужила, что не прикусила язык вовремя, зря проговорилась о драке женихов, о своих симпатиях к ним. «Тогда вот что!» — сам себе приговаривал Разумей, вываливая на лавку из подола рубахи пересохшие пучки пахучей травы. «Тогда, окромя баньки, для парней еще одна пользительная надобна. Кошачья травка!» Лесник истеребил в прах траву и, поделив надвое, рассыпал в трепишные узелки, подал Клаве. «Вот им мое лекарство. Пусть взварят и тем чайком делают примочки». «Ну, у тебя, дед!» — играючи отмахнулась Клава. «Не понесу. Пускай дерутся. Мне веселее». «Ишь ты, какая заверушная у меня!» С тайной гордецой за внучку проговорил Разумей. «Тогда и меня послухай. Ты, девонька, не на синяки смотри, и кто лишь из них дерется за тебя, а приглядывайся, кто чего умеет и кто чего имеет. В шалашах-то лишь миловаться хорошо, а жить в домах живут. Так-то вот. Знаешь себя, познай и друга милого».